Глава третья. На следующий день, когда Пэтсон расчищал двор от снега, он стал снова размышлять о Деде Морозе, который непременно должен прийти под Рождество. «Вот уж не обещай того, что тебе не по силам!» Он совершенно не знал, как ему выкрутиться. «Не просить же кого-нибудь из соседей побыть Дедом Морозом для кота! Решат чего доброго, что он свихнулся!» Да и сам Пэтсон Дедом Морозом быть не мог. Тогда пришлось бы оставить Финдуса одного. «Нет, Деда Мороза надо сделать», — подумал он. «Но не могу же я просто поставить игрушку за дверью. Он должен двигаться, говорить. Нужно смастерить куклу, которая ходит, стучится в дверь, оставляет подарки. А еще говорит «Счастливого Рождества». Но как ее смастерить? Я не умею. Нет, ничего не выйдет». Он снова взялся за лопату, но тут же остановился. «А вдруг выйдет?» — подумал он. «Машины ведь движутся. И Петрушка дергает руками-ногами, стоит потянуть за веревочку. Кто его знает, может, что и получится». Так он стоял и раздумывал с лопатой в руках. Финдус тем временем подкрался сзади, высоко подпрыгнул и крикнул ему «Бу!» прямо в ухо. Пэтсон охнул и обернулся, так что весь снег высыпался ему на брюки. «Испугался?» — радостно спросил Финдус. «Еще бы!» — ответил Пэтсон и начал стряхивать с себя снег. «Я тут размышлял кое о чем». «Изобретаешь, да? У тебя был такой вид, будто ты какую-то сложную штуку задумал». Пэтсон рассмеялся. «Еще какую сложную?» «А что именно?» — заинтересовался Финдус, выписывая круги вокруг его ног. «Что-нибудь веселенькое? Сюрприз? Для меня?» «А нет, ничего веселого», — ответил Пэтсон как можно безразличнее. «Такое, знаешь, скучное изобретение». «Ну скажи, что?» — не отставал Финдус. «Что это будет такое?» Пэтсон слепил снежок. «Это снежкомет. Кидает снежки в болтливых котов, которые задают слишком много вопросов». Он запустил снежком в Финдуса. Кот увернулся и тотчас включился в игру. Один из снежков угодил Пэтсону по шапке. Она съехала на бок, а сам он подскользнулся и сел в сугроб. «Фу, нет сил!» — выдохнул старик. «Пойдем в дом, повесим тебя на просушку. У тебя вся шерстка промокла. А я дров в печку подложу, а то огонь, наверное, погас». «А ведь так оно и будет, если я начну мастерить Деда Мороза», — думал Пэтсон, заходя в дом. «Финдусу вечно любопытно, чем я занимаюсь. Он всегда рядом, даже помогает. Но он не должен подозревать, над чем я тружусь. Надо придумать что-нибудь такое, о чем я мог бы ему сказать. Но что же похоже на игрушечного Деда Мороза, который может двигаться?» Он открыл дверцу печки. «Ну вот, опять потухло», — пробормотал он. «Хорошо бы иметь механическую печку, которая сама подкладывает дрова». «Что-что?» — спросил Финдус. «Да я говорю, хорошо бы иметь такую штуку, которая сама дрова подкладывает». «Точно! Механический подкладыватель, так и скажу». «Не понял, что ты скажешь?» «Механический подкладыватель. Он бы сам подбрасывал в печку дрова. Стоял бы здесь, а когда полено догорит, стучал бы в дверцу и спрашивал, а есть ли здесь послушные дети... дровишки? Говорить, конечно, не обязательно, просто откроет дверцу, закинет туда мешок дров, ну, мешок, пожалуй, многовато, скажем, полено, и уйдет». «Уйдет?» — удивился Финдус. «Нет, останется», — опомнился Пэтсон. «Будет стоять перед печкой, а через полчасика подкинет новое полено». «Так что, ему не нужно сначала стучать в дверцу?» — уточнил Финдус. «Вообще, ты прав, ему стучать, конечно, не нужно». «Не нужно?» — удивился Финдус и с подозрением взглянул на запутавшегося старика. «А кому нужно? Странно ты как-то говоришь, Пэтсон. Не пересесть ли тебе на диван и не выпить ли чашечку кофе? Мне кажется, тебе не помешает. Да-да, спасибо. Отличная мысль, так и сделаю. Пэтсон устроился на диване с чашкой кофе, бумагой и карандашом. Он отпил глоток и начертил несколько линий. Это что? Полюбопытствовал Финдус. Да вот, собираюсь нарисовать что-то вроде этого подкладывателя, пояснил Пэтсон. Это печка, это дверца. Ясно. Пэтсон помолчал, подумал. Взгляд у него был отсутствующий. Он глотнул еще кофе. «Меховический подкладыватель», — напомнил Финдус после паузы. Пэтсон оскорбленно покосился на него. «Не могу я думать, когда ты вот так стоишь и смотришь на меня», — сказал он. «Пойди, займись чем-нибудь. Или ляг поспи, как нормальный кот». «Да мы же только что встали», — воскликнул Финдус. «Неважно», — нетерпеливо ответил Пэтсон. «Полежи в шкафчике для кастрюль. И чтоб тихо было, у меня почти родилась идея». И он погрузился в размышления. Похоже, ему было страшно интересно выдумывать Деда Мороза, который мог бы двигаться. Хотя только что он считал эту затею невозможной. «Полежать в кухонном шкафу», — подумал Финдус. «Да, неплохая идея для бестолкового старика. Не то чтобы он особенно устал. Просто он давно не сворачивался клубком в кастрюле».